51. Март 6. Люблю людей, малоговорящих, но делающих много. Сейчас задавать вопросы не время, но время слушать. Мы поднимаем сознание над пучиной жизни, поднявшись зряч. Где уж тут возвыситься духом, если ноги приросли к окружающему? Подражание учителю являет глубокое понимание основ. В обычное вносятся элементы необычного.